«Как жить топереча?» — спрашивал дотошный хозяин, догадавшись, что гостья с империалами не иначе, как от белых, пробирается в Минусинск, чтоб разведать, нет ли где прорехи у красных. Откуда они взялись, эти красные, ежели как вот щекинтинцы? Так это же, господи прости, голь перекатная, ачинская, поселенческая, добрать них не ждать. В разор введут. «Истинно в разор», — поддакнул Филя. «Хотелось бы знать, есть ли сила, чтобы истребить красных полностью?» Филимон Прокопьевич, кстати, вспомнил. «Дык во святом апокалипсисе Иоанновом сказано, как семь ангелов струбят трубы?» «Хватит про трубы и про ангелов», — оборвала Евдокия Елизаровна, поднимаясь за стола. «Мы так намерзлись за дорогу, ужас, а глазами так и режет Филимона под пятки, чтоб не болтал лишку». Толстенькая старушка-хозяйка отвела гостям горенку, узорчатые половики, божницы с иконами, лампадка, свечечки, занавески на трех окошках, бок голландской печи, обтянутой жестью, кровать с пуховой периной и пятью подушками. Рай господний! Филимон хотел остаться в избе с хозяином, но Дуня не отпустила от себя. Когда старушка ушла, Дуня прислушалась к ее шагам, посмотрела за дверь и тогда уже предупредила. «Про ангелов и архангелов в другой раз сны не рассказывай. Дык, как по Писанию, без всяких дык и тык», — укорачивала Дуня. «Едем домой, и все. Ни красных, ни белых». «Ну так, к лешему их», — согласился Филимон. На треугольном столике горит керосиновая лампа под стеклянным абажуром. Красная сатиновая рубаха Филимона с косым воротником, застегнутым под кадык на его толстой шее, отливает кровью, и рыжая борода на красном не так резко выделяется. Плисовые шаровары вправлены в самокатные валенки с голенищами выше колен. Дуня пригляделась к нему. «А ты и вправду не похож на Тимофея?» Филимон который раз отверг сходство с убиенным братом. «Нет у меня с ним схожести. Каждый в своем обличье проживает. Хорошо бы вы, как помню Дарью Елизаровну, очень похожая, да только все единоразное». «Что правда, то правда», — вздохнула Дуня. «Ну и ладно. Будем спать». Сладко потянулась она, выгибаясь и закинув руки за голову. На ней была вязаная кофта с кармашками, темное платье и фетровое угревье на ногах. Вместительную дамскую сумочку и кожаный саквояж она определила на венский стул возле кровати. «Почивайте на экой постели вроде как принцесса». «То Богородица, то принцесса», — прыснула Дуня. «Уж что-нибудь одно. На принцессах красные воду возят. Уж лучше останусь Богородицей». «Ох, грехи, грехи! Какие грехи? Богородицу всую поминать. Не ты ли меня назвал Богородицей, дык? Согрешишь с вами? Грех родителя бросать, когда он идет на битву с врагами. А ты ведь бросил, не убоялся. Ну, хватит про грехи, спать надо». Приятельственных снов. Филя хотел уйти, но ладонь Дуни легла ему на плечо. «Не оставляй, Пресвятую Богородицу, она ведь из пужливых», — пропел медовый голос. «У старика видел, какой взгляд. Как у скорняка. Не хочу, чтоб завтра он скоблил сало с твоей шкуры и вырезал рубцы на моей. Моя шкура в рубцах. Что так уставился? Раздевайся, воссиянный». У Фили в ноздрях стало жарко. Эка неуемная. В глазах смола кипит, губы припухлостью манят. Но разве мыслимо, чтоб с этакой красивищей доченькой покойного Елизара Елизаровича который и полтину-то пожалел для Филимона, вдруг хотя бы на одну ночь разделить постель. Не полтину в руки, а духмяной плотью рода Юсковых завладеть. Умом рехнуться можно, но ведь сама позвала, сама, а ли насмешку строит. Дуня как будто не видит замешательства Филимона. Переступающего с ноги на ногу, спокойно сняла Петровые сапожки, кофту, расстегнула пуговки по боку платья, наклонилась, подхватила подол руками, точь-точь, как Филя сдирал шкуры с желтых лисиц, с хвоста и через голову. Экое происходит. Совращение вроде, — подумал Филимон, не уяснив, кто и кого совращает. Дьявол ли в образе дочери Юскова или сам Господь Бог, испытывая твердость духа Фили. Рядышком плоть духмяная вынула шпильки из узла волос, откинула чернущую гриву за спину, а глазами прожигает насквозь и усмехается, усмехается. Белая рубашка с кружевами, должно шелковая, французская, какими торговали нищие буржуйки на барахолке в Красноярске. Белые-белые руки, не Харитинюшки или Мелании, а изнеженные, соблазнительные своей наготою. На спине от белой высокой шеи и по покатым плечам рубцы чуть краснее кожи. Дуня перехватила взгляд Филимона. «Любуешься на метки Исаула?» «Господи, это исполосовать!» Не стесняясь, Дуня поставила ногу на круглое сиденье венского стула, задрала рубашку, стащила резинку, а потом и шерстяной чулок с ноги. У Фили стало горячо в глотке от окаянного видения. Мнет половики под валенками. Дуня достала из саквояжа вороненый пистолет, сказала, что это у нее Браунинг. Положила под подушку и сумку туда же, легла в постель, как в пенное улова омыла. — Ну что ты топчешься, как нерину прясла? — Поставь стулья к двери. — Не так, стул на стул. Если кто войдет к сонным, стулья грохнутся на пол, проснемся. Какой ты неповоротливый. Ну вот, а теперь ложись. Филипп потушил лампу, разделся, перекрестился во тьме, успев прочитать молитву на сон грядущий, завалился на пуховик, вздохнул. Дуня лежала к нему спиной, лицом к стене. Молчит, а он не смеет дотронуться до ее духмяного тела. Оторопь напала. Собака взлаяла в ограде, и опять стало тихо. Еще раз где-то уже в улице взлаяла собака. Угол дома треснул. Мороз жучит. Слышит? Дуня мерно засопела. Ну и лишак с ней. Пущай спит. Повернулся на правый бок и помолился. Слава Христе! Не совратила. И тут же вспомнилась домовитая Харитинюшка. Уехал ли он от Харитинюшки несовращенным? Или во грехе и блуде по уши утоп? И сам того не разумеет. Проснулся Филимон с третьими петухами. Из тепла да на дымчатую искристость мороза. Градусов под 40. Старик-хозяин с вдовицей невесткой хлопотали во дворе. Вдовушка принесла 2 ведра степленной воды из бани. Филимон спасибо сказал и напоил коней. Отсыпал по мере овса в 2 торбы, подвесил коням на головы, пущай насыщаются красавцы. В конюховской избушке занялся сбруей. Кое-где надо подтянуть бляхи. Нашли их надраить, чтоб все было чин-чином. Невестки хозяина успели подоить коров, по 2 ведра молока притащили. Филя прикинул, в зимнюю пору, когда коровы стельные, 4 ведра не надоешь от 4, наверное, коров 8. Старик тем временем скорняжничал. скоблил на стенке овечьей шкуры. Сперва тихо, а потом все певучее зажужжал сепаратор. Кабы завести такую машину, сколько было бы прибыли! Долго ждал, когда проснется землячка, пора бы и ехать. Пошел в Горенку, зажег там лампу. Серянки всегда при себе держал. Дуня так-то сладко потянулась, выпростав руки из-под одеяла. Щурясь на свет, усмехнулась. Воссиянный! Как крепко я спала! За целый век и такой страшный сон приснился. В тепле с морозу завсегда сны, видишь. Какие-то пожары, пожары. А я все бегу, бегу, а конь рыжий гонится за мной. Ужас! Который раз один и тот же сон вижу. «Стало быть, родственность поимели с конем рыжим», — вернул Филя. «Боженька! С кем только у меня не было сродственности, а все одна». И взглянул на Филимона. «Вот и с тобой, как с родственники, спали под одним одеялом, а проснулась одна денешенька. Сродственничка за всю ночь ни разу не почуяла. Уж ли с хретинюшкой ты проживал таким же с родственником? Уйди, Мерин, я оденусь». Слова Дуни, как горячие оладьи со сковороды на обе щеки. Эка поддела под ребра доченька у покойного миллионщика. Чаевничали, Филя глаз не поднял на землячку. Помог ей одеться, вывел к ошибке, заботливо усадил, гаркнул, свистнул, щелкнул ременным бичом, и кони понесли рысью по сонной улице до Урска, а за селом — за Аймищем. Бегут, бегут сытые кони, колокольчики серебром разливаются в немую пустынность. А Филе не втерпешь, стыд ворочается в сердцевине, чтоб баба в лицо кинула, что он не мужик. Такого позора никто не сдюжит.